мощными концентрическими ударами механизированных корпусов всей авиации Юго-Западного фронта и других войск 5-й и 6-й армий окружить и уничтожить группировку противника, наступающего в направлении Владимир-Волынский и Броды. К исходу 24-6 овладеть районом Люблин. Далее в директиве конкретизировались совершенно нереальные наступательные задачи. Пункт 4, продиктованный самим Сталиным, гласил: «На фронте от Балтийского моря до госграницы с Венгрией разрешаю переход госграницы и действия, не считаясь с границей». Само построение фразы с троекратным повтором слова «граница» свидетельствует о том, что Сталин был не в своей тарелке. Директиву подписали Тимошенко, Маленков и Жуков. Хотя Жуков уже улетел в Киев, Сталин приказал поставить его подпись. Кончались первые сутки войны. У Сталина еще была надежда, что выдвигающиеся из глубины соединения задержат, а затем и опрокинут вторгшиеся немецкие войска. Тем более, что в 10 часов вечера Ватутин принес оперативную сводку генерального штаба, в которой обнадеживающе резюмировалось: с подходом передовых частей полевых войск Красной Армии атаки немецких войск на преобладающем протяжении нашей границы отбиты с потерями для противника. Все как-то ожили, даже повеселели. Сталин и все находившиеся в его кабинете еще не знали, что немецкие войска во многих местах за сутки прорвались на десятки километров вглубь советской территории. Начиная с утра 23-го, иллюзии, которые еще питал Сталин, начали быстро испаряться. Дважды он пытался связаться лично с Павловым, но оба раза из штаба Западного фронта односложно отвечали, что командующий находится в войсках. Ничего определенного не удалось добиться и от генерал-майора Климовских, начальника штаба фронта. Появилась страшная догадка: штаб потерял управление войсками и не контролировал катастрофическое развитие событий. А штаб Западного фронта действительно через сутки утратил управление войсками. Приведу два документа, написанных и подписанных Павловым в те трагические дни, с сохранением стиля и орфографии. Шифра телеграммы номер 5352 от 23 июня 20.05 командующему 10А. «Почему мехкорпус не наступал? Кто виноват? Немедля активизируйте действия и не паникуйте, а управляйте. Надо бить врага организованно, а не бежать без управления. Каждую дивизию вы знать должны, где она, когда, что делает и какие результаты. Павлов, Фоминых». Командующий фронтом, которому оставалось пробыть на этом посту всего неделю, из отрывочных сведений, поступавших в штаб, на четвертый день войны понял, что подвижные группы войск противника через 2-3 дня могут выйти к Минску с северо-запада и юго-запада. Войска 3-й и 10-й армии фронта, действовавшие в Белостокском выступе, оказались в тяжелейшем положении. Их обошли с флангов, а частично и с тыла. В этих условиях Павлов принял, видимо, верное решение на отход, так как видел, что в направлении Минска еще оставался коридор шириной 50-60 километров. Но осуществить это решение было крайне трудно. Эта директива — одна из немногих, которые генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов успеет подписать в этой войне, продолжавшейся для него чуть больше недели, да и жить ему останется меньше месяца. Вот эта директива. Командармам 13, 10, 3 и 4. Сегодня в ночь с 25 на 26 июня, не позднее 21.00, начать отход, приготовить части. Танки в авангарде, конница и сильное ПТО, противотанковая оборона в арьергарде. Предстоящий марш совершать стремительно днем и ночью под прикрытием стойких арьергардов. Отрыв произвести на широком фронте. Первый скачок 60 километров в сутки и больше. Разрешить войскам полностью довольствоваться местных средств и брать любое количество подвод. Командующий Запфронтом генерал армии Павлов, член военсовета Запфронта Пономаренко, начальник штаба Запфронта Климовских. Указывая конечную линию отхода, Павлов не знал, что в войсках уже не было горючего и транспортных средств, захваченных или уничтоженных в первые дни боев противником. Беспорядочный отход соединений проходил в тяжелейших условиях господства немецкой авиации в воздухе, стремительных обходных маневров подвижных групп противника. У Сталина не было оснований ждать утешительных вестей.